«Сейчас, сейчас, напрячься, встать!» Мысленно убеждал он себя и не мог встать. Продолжал лежать, и состояние его ухудшалось. Когда совсем стало плохо, понял четко и ясно, что надо воды, иначе погибнет. Невероятным усилием заставил себя подняться на колени, сползти с обрыва. Тут на угретом солнцем песке стало вовсе невыносимо. Шатаясь, сделал несколько шагов вниз и упал коленями в горячий песок. Дальше полз на четвереньках через песок и траву и, наконец, добрался до воды. Он пытался пить лежа, не обращая внимания, что грудь и локти погрузились в воду. Но вода оказалась совсем не такой, какой он жаждал. Теплой и мутной она не утолила жажды и не принесла облегчения. Пролежав немного времени на берегу, он понял, что надо возвращаться. Под солнцем на такой жаре долго не выдержать. Путь от берега вверх оказался и вовсе мучительным. Бомж прополз шагов 10 и обессиленно распластался на песке. Дышать было трудно, он задыхался и не мог понять, от чего. От солнца или, может, от жара внутри? Казалось, внутри пылал раскаленный костер. Все-таки с огромным усилием он дополз до обрыва. Далее надо было взобраться на него под сосны, в тень. Но как? Немного полежав, он поднялся на четвереньки, затем на ноги, оперся грудью на край обрыва и не удержался. Ноги подломились, обрыв косо поехал в сторону, и он сполз на землю. На следующую попытку он собрался не скоро. Хотелось понять, что с ним происходит. Пожалуй, не надо было ему ползти к реке, терять последние силы. Облегчения он не добился, а положение свое ухудшил. Как в жизни, думаешь что-либо сделать как лучше, а получается наоборот еще хуже. Заползти в свою нору, но там все обрушилось, намокло, укрытия там не было. Но неужели он не одолеет этот полутораметровый обрыв? Обозлился бомж на свою внезапную немощь. Неужто он так ослаб? Новая попытка также не принесла успеха. Человек наваливался грудью на обрыв, шкрябая башмаками по усохшей с корнями земле, а взобраться наверх не мог. И опять обессиленно оседал на земь. Но он настойчиво стремился в лес, под сосны, где, казалось, ждало его спасение. После очередной попытки потерял сознание. Придя в себя, не сразу понял, где он. Рядом была земляная стена обрыва, под ней лежала неширокая полоса тени, солнце заходило за бор. Бомж ощутил прохладу и тогда вспомнил солдата. «Когда же он вернется? Хотя вряд ли вернется», — подумал бомж. «Зачем ему возвращаться на погибель в эту проклятую зону? Пусть идет в белый свет. Может, найдет, где подходящее место. Напрасно он здесь его держал, успокаивал и утешал. Надо было сразу прогнать, отругать последними словами и прогнать дурака, куда лезешь. Так нет, посочувствовал и погубил, потому что вряд ли и он долго протянет», — покаянно размышлял бомж. Теперь ему стало понятно, почему партийный инструктор сюда не поехал, только расхваливал зону. Никого она не закаляет, она всех губит. Но что бестолку обижаться на инструктора, который, может, выполнял свой партийный долг, агитировал на то, к чему самого не притянешь веревкой. Эти люди всегда делали так. Обман других стал их профессией, как и их помощников, которые без страха и упрека. И, конечно, без совести тоже. Еще во время своей службы он убедился в этом. Бывало, давали задание прощупать какого-нибудь не в меру разговорчивого под градусом прапорщика, что он и делал. Все добросовестно, как и полагалось, подписывался кличкой. Какая же у него была кликуха? Семиногов или Семиволов, уже забыл. Давно было. Эти обычно обещали, как вы нам, так и мы вам еще понадобимся. А как действительно понадобились? Когда его исключали из партии и мытарили по партбюро, тогда он получил от них фигу. Извини, мол, не в нашей компетенции. А когда он им показал фигу, уже после службы, обиделись. Ну зачем так? Вы же ветеран, наша опора. Но он не хотел быть ничьей опорой. Он стал свободным человеком, бомжом. Что он с того поимел? Как распорядился своей свободой? Иное дело. Его отец ни о какой свободе не имел понятия. Всю жизнь вкалывал во имя процветания Родины в богом забытой сельской школе, где воспитал сотни вполне сознательных строителей коммунизма. А как умер, похоронить было некому. Хорошо, неделю спустя соседка обнаружила мертвого. Сына, конечно, найти не могли. Покойник не имел адреса, потому что сын не писал. Не о чем было. Наверное, так же считали и другие два сына, жившие неизвестно где, и об отцовской смерти, возможно, до сих пор так и не узнавшие. Нехороший он был по отношению к отцу, не лучший к сыну, тому лобастенькому Дениске, которого некогда оставил в ракетном гарнизоне. Но если к родителю особенных сантиментов у него никогда не было, то за сына всегда болела душа. Какой он? Где он? Жив ли? Все собирался написать, съездить, но куда и за что? Да и бывшая жена, мать Дениски, разве могла ему ответить? Та лишь домогалась от него алиментов. А Дениски, может, уже нет и в живых, может, погиб где-нибудь в Афганистане, Анголе, Вьетнаме, в какой-нибудь из многочисленных горячих точек, куда всегда лезли поборники интернационального долга. Да если откровенно, он страшился однажды узнать горькую правду о сыне и жил, избегая какой-нибудь правды о нем. Ему навсегда хватило той горькой боли прощания, которую он испытал в памятный день своего отъезда. Уехать был вынужден. Намеревался сделать это тихо, в удобный момент, когда жены не было дома. Разведенные, они долго жили в одной квартире, в одной комнате, и между ними сынок, пятилетний Дениска. В тот день с утра жена отправилась в столовку. Он не очень трезвый после вчерашнего, побросал в сумку барахлишко, надел шинель со споротыми погонами. Дениска сразу приметил отцовские сборы и бросил игрушечный автомобильчик, с которым возился на полу. «Ты куда, папка?» «Я скоро», — соврал отец, чтобы не будоражить сына. «Ты в магазин за шоколадкой?» — допытывался сын. «Возьми и меня». «Я не в магазин, я в другое место». «Возьми и меня в другое место», будто предчувствуя что-то. Набивался сын и начал торопливо надевать свою курточку. Что было ему делать? Строго прикрикнуть на сына не хватало решимости, но и взять его он также не мог. «Не иди со мной, оставайся дома», — не очень строго приказал отец. И Дениска заплакал. Детская душа, наверное, почувствовала скверное, обмануть ее было нельзя. А он тогда и не подумал, что больше им не увидится. Выскочил за дверь и набросил на пробой клямку. Замыкать не стал, лишь продел в пробой дужку замка. В комнате обиженно плакал Дениска. Этот плач продолжал звучать в его памяти, все последующие годы. Иногда затихал, в другое время, внезапно возникнув из прошлого, звучал пронзительно до отчаяния. Однако где же солдат? Почему не идет солдат?